Глава 86. Люк Клюзбака открылся со страшным скрипом. Брейн осторожно высунулся и, оглядевшись, не обнаружил беспилотных аппаратов, после чего выбрался на палубу и поразился тому, насколько же огромной была эта баржа. Во время последней эпидемии она служила местом отстоя прибывших с другого материка переселенцев. Их тут набивали тысячами, и они ждали положенные 5 недель, пока не закончится инкубационный период вируса. А если на барже происходила новая вспышка, тогда ее вскоре обрабатывали лизотаратами, выжигавшими едва ли не само железо, и принимали новых переселенцев. 9 из 10 составов баржи сходили на берег, а тех, кому не повезло, просто выметали метлами роботоуборщики. Цитовирусы не просто убивали, они разлагали жертвы в тонкую пыль. Никаких надстроек, только череда люков, которые вели в трюмы карантинной баржи. Рванув ближайший из них, Брейн скатился по крутому трапу, и когда люк захлопнулся, оказался в полной тишине и темноте. Даже плеск волн не проникал через эти многослойные стены. Двигаясь на ощупь, Брейн добрался до двери и, открыв ее, оказался в длинном коридоре, протянувшемся едва ли не на всю баржу. Здесь было довольно светло из-за потолочных иллюминаторов. На стенах и переборках имелись заметные следы ржавчины, однако вокруг было чисто, ни мелкого мусора, ни пыли. И скоро Брейн обнаружил причину чистоты. Полдюжины роботов-уборщиков стояли в одном из отсеков, мигая лампочками контроля зарядки. Выглядело это жутковато, особенно бинокулярные телекамеры, с помощью которых уборочные машины ориентировались. Брейн подумал, что они могли транслировать панораму куда-то на охранные пункты. Впрочем, никакого движения бинокуляров он не заметил, однако услышал скрип металла и остановился, начав прислушиваться. Вроде тихо. Он снова двинулся по коридору, заглядывая в открытые двери, за которыми оказывались светлые сухие помещения. Брейн почувствовал, что его начинает бить дрожь. То ли от нервов, то ли он устал бороться и замерз. С его одежды все еще стекала морская вода, оставляя позади дорожки и мокрые следы подошв. Вдруг он скорее почувствовал, чем что-то заметил, и, вскинув пистолет, несколько раз выстрелил, предупреждая метнувшуюся тень. Однако невидимый противник не испугался и, включив режим тайм-слоу, бросился в атаку. Теперь он был в 10 раз быстрее человеческих конкурентов. Колыхнулся воздух, и Брейн почувствовал, как его ожгло от внутреннего холода, и по коже словно прошлись наждаком. Это был экстремальный выброс адреналина по технике, которую он изучал. «Как я узнаю, что пора запускать это?» – спрашивал Брейн когда-то инструктора. «Ты узнаешь. Ты не успеешь подумать, когда все произойдет само собой». Брейн рванулся навстречу врагу, и противники обрушили друг на друга шквал ударов, так что полетели клочки одежды, а траектории движений были незаметны для обычного глаза. Что-то Брейн сумел отбить, что-то перехватить, однако треск собственных костей он также слышал. Удивительно, что под чудовищной нагрузкой мысли были ясны и цели понятны. Держаться дольше 3-4 секунд в таком темпе Брейн не мог, а потому вложился в окончательный удар так, что противник отлетел к стене, а Брейн, не дожидаясь продолжения, рванул прочь. Сзади грохнул выстрел, и картечь, шваркнув по стенам, прошла выше. Тотчас ударил второй, и заряд настиг Брейна. 2 картечины прошили тело и понеслись вперед, врезавшись в переборку. Брейн под адреналином даже проследил их полет и совсем не почувствовал боли. Он полагал, что еще может уйти. Были еще силы и было время. Но что-то внутри вдруг отказало. Он споткнулся и полетел на пол, заваливаясь на левую сторону. Кувыркнулся через голову и, ударившись о стену, остановился. Остановилось и время. остановились ощущения. Он видел врага, который уже стоял рядом и наводил дробовик, чтобы поставить точку. Однако вдруг ударила девятка в автоматическом режиме. Дюжина бронебойных пуль отбросили суперколвера на стену, а затем выскочил и сам стрелок, добив здоровяка двумя выстрелами. Пустой магазин стукнулся об пол, новый встал на место и лязгнул затвор, досылая патрон. Брейн слабо улыбнулся. Он видел нечетко, зрение отказывало ему, но он узнал эту фигуру и походку, которая, впрочем, стала чуть жестче. Наверное, это от злобы, которая ее сейчас распирала. Она едва не шипела, как масло на сковороде, и по ее красивому лицу пробегали судороги, исказившие его в одно мгновение, словно помехи на экране. «Ну что, Брейн, пришло время расплачиваться за допущенные ошибки, да?» – спросила она, поднося пистолет к его лицу. «Да, Зои!» – грустно улыбнулся он, и в уголке рта показалась кровь. «А знаешь, почему я здесь?» – спросила она с надрывом, и пистолет в ее руке дрогнул. «Нет, конечно. Месть это было бы, ну, слишком просто». «Я здесь для того, чтобы узнать. Ты не добил меня просто потому, что лоханулся?» Или потому что вспомнил те жаркие ночи, которые я тебе подарила? А в каком случае я выживу? Ни в каком, но мне очень интересно. А пошла б ты в задницу. Устало обронил Брейн, чувствуя, как растекается под ним лужа крови и холодеют его ноги. Не смей подыхать, тварь. Это я должна тебя убить. Только я, которая... Сверкнула вспышка кетгановского заряда, и раскаленный ветер обжег лицо Брейна. А Зои покатилась по галерее, словно мешок с тряпьем. В нос ударил запах паленого. И снова перед Брейном возник силуэт с оружием, которое было направлено на него. «Томас Брейн, от лица командования я делаю вам предложение по сотрудничеству, согласно 518 пункту специального статута. Если вы откажетесь, мне приказано вас уничтожить». «Похоже, он уже готов», – подумал Сторм и уменьшил на кетгане силу разряда. При стрельбе в упор лишняя мощность была ни к чему. «Ну и вербовка. Думает, что я откажусь», – пронеслась, как в тумане, слабая мысль Брейна. «Думает, что опоздал». Разумеется, он понятия не имел, что это за пункт, но догадывался, кто этот здоровяк. Почти копия ликвидированного Зои. «Я принимаю предложение», – прошептал он. Сторм вздохнул и опустил кетган. Затем достал из кармана одноразовый инъектор и впрыснул в бедро Брейна какой-то препарат. Лекарство оказалось действенным. И уже через минуту Брейн почувствовал, что к нему возвращаются ощущения. Тем временем его спаситель начал отчитываться перед своим начальством. Так это понял Брейн. «Да, все прошло по первому варианту. Ну да, я тоже надеялся, но он выразил согласие. Отказать мы не можем». «Нет, ну конечно, конечно, я не настаивал. Я пробурчал что-то нечленораздельное». Но он вдруг очнулся и сказал, что согласен. «Да, да, да. Вот я и решил, что лучше не рисковать. Главное, что с Витольдом вопрос закрыт окончательно». «Да, да, до связи». «Ну что, боец, давай, поднимайся, я тебе помогу». «Как тебя зовут?» – спросил Брейн, когда вербовщик практически взвалил его на спину. «Зови Стормом». «Сторм, стало быть». «Быть стало». «Не хочешь со мной говорить?» «Экономь силы. Действие микстуры не бесконечно. У нас не так много времени». «Понимаю», — согласился Брейн, пытаясь, где возможно, на трапе или палубе перебирать ногами. Хотя, по его ощущениям, Вербовщик мог тащить на себе еще четверых и не согнулся бы. «Зачем было палить по ней из такой пушки?» – спросил он, когда они стали спускаться на платформу, что-то вроде шлюпки, качавшейся на волнах. «Для гарантии, что она не успеет дернуть спусковой крючок и продырявит тебя». «А какой смысл? Для тебя было бы удобнее, чтобы я отказался от предложения. Правильно?» «Но извини», – буркнул вербовщик и завел мотор.